Глава 12. На следующий день я увидела Айс в классе и в наглую села рядом с ней. «Ты чего творишь, Аида?» — зашипела она. «Мне надо налаживать контакты, а дружба с тобой может стать препятствием». «Почему ты не пришла вчера?» — спросила я, не реагируя на ее напряженный взгляд. «Опоздала, потому что кое-что нашла. Пересядь. Давай вечером поговорим». «Вечером я занята». Она взглянула на меня с вызовом. «Итан забыт, как страшный сон?» Я ничего не ответила. «Он будет очень зол», — улыбнулась она. «Но так ему и надо. Я сказала, что ты не прибежишь к нему, что ты другая». «Я другая». Я встала и пошла к ряду, где сидел третий блок. Ученики первого и второго блоков смотрели на меня и морщились, шептались и выкрикивали что-то, словно я была прокаженной, да еще и заразной. «Как научиться не обращать на это внимания?» «Ты чего творишь?» — спросила Хлоя. «Мне что, уже к сестре нельзя подходить? Она сводная сестра и не очень-то хочет общаться с тобой. Она станет изгоем, если ты будешь так поступать», — добавила Люма. «Айста», — подумала я. «Лили слишком красива и умна, чтобы становиться изгоем. Она найдет выход», — ответила я как-то зло. «Я, может, тоже не хочу быть изгоем?» «Тогда пройди чистку. Избавься от силы и стань, как они», — зашипела Хлоя. «Или стань наездником», — вставила Люма. «Наездников все уважают. Они в почете и неважно, из какого блока. А потом всю жизнь служи скалам, зато не изгой», — сказала Хлоя. «Хватит уже. Лучше скажите, вы знаете что-то про сокращение командующих, которые они проставляют в свитках? Ты совсем свихнулась?» — спросила Хлоя. — Что ты делала вчера? — Третий блок! — заорал командующий, который уже начал вести занятия. — Еще одно слово, и вы отправитесь помогать в столовую. Будете вместо получения знаний таскать овощи со склада. Мы притихли, открыли свитки и уставились на командующего. Я написала НК, ПВ, МО, ЗНП и МПН. И знак вопроса. И пододвинула к Хлое. Она написала «НК — наездник Кондора». «ПВ — полет выполнен». «МО — маневр отработан». А вот «ЗНП» и «МПН» остались без расшифровки. Хлоя показала лист энергии Люми, но та только пожала плечами. «Болотный бред. Так можно что угодно расшифровать. НК — нормальный кувырок или новая кровь. Или настоящая красотка. Моя фантазия разыгралась, и я придумала еще низкую курицу, носового клопа, низкий корпус и много других абсолютно несуразных словосочетаний. Надо узнать у Гая. Думаю, он лучше в этом разбирается. После обеда все прошли в тренировочные классы. Второй блок занял сразу три. Их уже учили самообороне, защите наездников и нападению. Первый блок тренировался, как забираться на псов и кондоров. Почему-то все считали, что именно знатные должны становиться наездниками. А мы вошли в небольшой зал без окон. Нас было всего семеро. Я огляделась, но зал был грустно пуст. Никакой утвари, никаких предметов. Только дверь в стене напротив. Мы прошли в центр, и когда за нами резко хлопнула дверь, все едва не подпрыгнули. «Да уж». «Монстры, которые сами всего боятся». «Добро пожаловать на действительное развитие сил», сказала та самая женщина, которая проводила третий этап отбора. На ней был странный костюм мутного темного цвета, сделанный словно из смолы. Никаких шипов на рукавах не было, но они и не требовались. Женщина источала силу и власть. Ровная осанка, поднятый вверх подбородок, холодный суровый взгляд зеленых глаз — губы, сжатые в ровную линию, и сведенные к переносице брови, словно ей не нравилось то, что она видела перед собой. А ее ледяной тон вселял беспричинный ужас. «Командующий Мох теперь будет заниматься с вами теорией только раз в неделю. А вот два других занятия вы будете проводить под моим руководством. Я — главнокомандующая Лу. Третий блок находится под моей ответственностью. Обращаться ко мне, мадам Лу или главнокомандующая. В этом зале мы будем развивать ваши силы. Если желаете тренироваться, то двери всегда открыты. А теперь покажите, на что способны. В помещении хранения, она показала на невзрачную дверь в стене, есть все необходимое. Главнокомандующая Лу отошла в сторону и стала вызывать в центр по очереди каждого из нас. Среди парней были два крушителя, мастер и искатель. Хлоя была сенсориком, а Алюма — мастером. Она объяснила им упражнение и только тогда вызвала меня, встала напротив и внимательно оглядела. Возможности энергиков самые неизведанные. И чем больше я занимаюсь с такими, как ты, тем сильнее поражаюсь. Вы, внушители, самые опасные из всех. Но внушителей мы давно не встречали. Хотя энергики — тоже редкость. Значит, ты дочь рыбака, Аида? Да, — ответила я. И ты в семье одна со способностями? Да. А кем была твоя мать? — спросила она и чуть прищурилась. Вот же болотные бесы. Это я с Айс и Итаном не обсуждала. Да и в свитке с данными о нас этого не было. Я сглотнула. «Я не знаю». Ее губы растянулись в странное подобие улыбки. «Не знаешь?» «Нет». Смотреть хотелось куда угодно, но не в глаза мадам Лу, поэтому я стала бродить взглядом по тренирующимся ребятам. «Понятно. Но теперь ты осталась одна?» «У меня есть брат и сестра. У нас один отец». «Но у них нет сил». «Нет». Я чувствовала, что она проверяет меня. Ведь у других учеников она ничего не спрашивала про семью. Они спокойно тренировались. Крушители пытались контролировать свои силы и не сломать манекены, которые притащили из помещения хранения. А Хлоя чуть не угодила снарядом в голову одного из парней, когда пыталась переместить его. «А теперь покажи, что ты умеешь». «Что именно?» Уточнила я и взглянула на других, чтобы понять, что мне нужно делать. Но я не была ни крушителем, ни мастером, ни сенсориком. Что же я должна была ей показать? Запустить в нее разряд энергии? На твое усмотрение. Я посмотрела на свои руки, но ничего не могла придумать. «Ты хоть что-то умеешь?» — спросила она. Я мотнула головой и сжала губы. Она скрылась в комнате, а когда вышла, у нее в руке был мел. Она нарисовала на стене маленький белый круг. «Направь энергию в него». Я сосредоточилась и попробовала выполнить задание, но энергии было слишком много, и она почему-то пошла волнами по полу. Я услышала, как все, кроме главнокомандующей, вскрикнули. «Что это было?» — спросил один из парней. «Простите», — сказала я. Она дала знак продолжать упражнение и скрестила руки на груди. «Ясно. Ты совершенно не занималась. Твоя энергия хаотична и неуправляема. Если ты хочешь добиться результатов, то должна научиться управлять ею. Ты ею, а не она тобой. Представь, что энергия, к примеру, как твоя рука, и должна делать только то, что желаешь ты. Иначе вместо пользы ты будешь нести хаос. Я изменю твое расписание. Двух раз в неделю, чтобы исправить это...» Она вновь замотала головой. «Слишком мало. Три раза в учебные дни и один раз в воскресенье ты должна приходить сюда и тренироваться. Одна. Пока не перестанешь быть опасной для остальных. А теперь принеси специальное покрытие из каморки. Черное, смоляное. Оно не пропускает энергию». Я вынесла крохотный коврик, постелила его в 10 шагах от стены и встала на него. Мадам Лу нарисовала на стене круг побольше. Я попыталась сосредоточиться, но все попытки заканчивались провалом. Я видела, как все успешно тренировались, а я даже в огромную мишень попасть не могла. «Да ладно, в мишень». У меня не получалось даже направить энергию единым потоком. Она вырывалась из меня в разные стороны хаотичными ошметками. И от этого я все сильнее злилась на себя и на топь, где нас делали только опаснее. Я чувствовала себя беспомощной, ни на что не способной. Под конец занятия энергия буквально кипела во мне, и мне казалось, что мои волосы и пальцы искрятся. Я вернулась в крыло и пошла в купальню, пока остальные сели за домашку. В помещении было достаточно прохладно и неприятно тихо. По утрам здесь кипела жизнь, пар стоял густым туманом и слышались голоса. Но не сейчас. Я скинула форму и прошла в дальнюю кабину, пустила воду и закрыла глаза. «Как дела, сестренка?» — раздался голос Итана. «Неужели ты опять забрался в мою голову?» На мысленное обращение ответа не последовало, и я испуганно обернулась. Итан стоял передо мной и ухмылялся. Когда осознание, что он действительно здесь передо мной, наконец достучалось до меня, то я растерялась. Мало того, что он находился в женской купальне, так еще и я абсолютно голая. Я оглянулась, но полотенце и одежда остались в раздевалке. Не было ничего, чтобы прикрыться. И я как могла обхватила себя руками, и только потом возглас возмущения сорвался с губ. «Какого беса болотного ты тут делаешь?» Струи воды продолжали падать на меня и неслись по обнаженному телу. Я сделала шаг в бок, отстраняясь от потока. Прохладный воздух должен был охладить меня, но мне, наоборот, стало невозможно душно от злости. А я ведь только угомонила энергию. «Можешь расслабиться, я уже все видел, если ты не помнишь». Итан сделал шаг ко мне. «Не смей», — угрожающе сказала я. «Я думал, ты соскучилась по мне. И до меня дошли слухи, будто ты ведешь себя странно. Вот я и решил, что пора заглянуть в гости. Вдруг нужна моя помощь?» Он явно издевался. «Нет, помощь мне не нужна». Я цедила каждое слово, и под его нахальным взглядом внутри меня разрасталась настоящая ярость. «Ты хоть подумал, что будет, если тебя кто-то увидит? Ты вообще умеешь думать о ком-то, кроме себя?» «Тише, тише. Не переживай так. А то ты как будто на пределе. Ты уверена, что справишься сама?» «Проваливай!» — захрипела я. «Ух, ты очень горячая девочка, прямо обжигающая», — продолжал измываться Итан. «Убирайся к бесам! Иначе...» «Ладно, сестренка, как скажешь. Но потом не пытайся меня вернуть. Я буду поглощен одной знатной особой, которая отлично держится в седле кондора, пока ты пытаешься попасть в кругляшок на стене». По купальне разлетелся его мерзкий ехидный смех. «Я все знаю. Я слежу за тобой. Не забывай это». «О, болотная сущность! Как он вообще мог мне нравиться?» — подумала я. «Чего ждешь?» — с презрением в голосе сказала я. Мне хотелось показать, что его слова меня не задели, но они задели. Итан облизал меня своим надменным взглядом и вдруг стал приближаться вместо того, чтобы идти к выходу. Я сделала несколько шагов к стене. Он подошел вплотную, и я обжалась спиной в каменную стену. Она обжигала и царапала кожу. Я выставила руки, не позволяя ему прижаться ко мне, но его это только распыляло. Итан отвел влажные волосы с моего лица, но я не дернулась. Он приблизил губы к моему уху. «Я знаю, о чем ты думаешь, Дана. И для этого мне даже не нужно пользоваться силами. Тебе меня не обмануть. Жаль, что ты строишь из себя недотрогу и пытаешься показать мне свой характер. Вместо того, чтобы получать наслаждение, ты считаешь себя особенной, думаешь, что не такая, как все. Поэтому ждешь особого отношения. Но на самом деле ты никто. Слабая, неспособная даже управлять своей энергией, уязвимая девочка. И поверь, я уже получил все, что хотел». «Иди ко дну», — сурово сказала я, еле сдерживая силу, которая раздирала меня изнутри. «Только с тобой». Итан провел пальцем по моей влажной шее. «Я убью тебя». «Силёнок не хватит. И смелости тоже». «Хочешь проверить?» Я с отвращением посмотрела на него. «Обязательно проверим. В один прекрасный день». «Интересно, в какой?» «Узнаешь». И он схватил мое лицо и больно впился губами. Я чуть было не вцепилась в Итана, чтобы пустить энергию по его телу. Она бы заполнила каждую клетку и разорвала его в клочья. Но он не заслуживал моего шанса. Он не стоил надежды найти Калу. Я сжалась всем телом и зажмурилась, чтобы не взорваться. В следующую секунду я почувствовала вкус собственной крови. Металлический, соленый, приводящий в сознание. Резкий звук пощечины, которую я влепила, разлетелся по купальне рикошетя от стен кабинки. Я открыла глаза и ошарашенно смотрела на Итана. «Он не умер. Значит, я смогла сдержаться, даже дотронувшись до него». Я истерически засмеялась, радуясь этой маленькой победе над своей энергией. Зато в глазах Итана разгоралась ярость, такая же красная, как и кожа на щеке. «Однажды ты ответишь за это, Дана. Ты будешь стоять на коленях и умолять меня остановиться». Я слезала кровь с губы, которую он мне прокусил, и сглотнула. Такого гнева и злости в нем я еще никогда не видела. Он развернулся и ушел, а я так и осталась стоять в кабинке. Включила воду и стала смывать с себя взгляд Итана, его поцелуй и злость, которую он во мне пробуждал. «Я не буду слабой. Я не девочка для битья. Не позволю ему так с собой обращаться. И убегать я больше не буду. Пусть бежит он. И плевать, что он обо мне думает». Одевшись, вышла из купальни и закинула в комнату полотенце. Но вместо того, чтобы остаться и успеть сделать домашнее задание до встречи с Гаем, я направилась к Айс. Аккуратно пробралась во второй блок, чтобы никто меня не видел, и поднялась к ее комнате. Постучала в дверь. Низкая пухлая девочка приоткрыла ее и уставилась на меня. Она ничего не сказала мне, видимо, я выглядела устрашающе. «Лили, к тебе!» — бросила она за спину и закрыла передо мной дверь. Айс вышла в коридор и недовольно посмотрела на меня. «Пошли», — сказала она, схватила меня за руку и потащила к лестнице. Мы поднялись до самого верха, к двери на чердак. Айс открыла ее и втащила меня под купольную крышу, где было всего одно маленькое слуховое окно. «Ты чего пришла?» — спросила Айс и отошла к старой тумбе, стоявшей под окном, на которой лежали какие-то листы. «Итан наведался ко мне. В общую купальню». И я выпятила раненую губу. «Он с ума сошел? Вот идиот! Я ему устрою!» Айс скинула листы на пол, забралась на тумбу и попыталась открыть окно. В помещении было жутко душно и пахло чем-то протухшим. Но окно не открывалось, и Айс спрыгнула на пол. «Все же заколотили. Им что, жалко? Тут было так хорошо!» Она подняла листы и присела на тумбу, откинув ногой какой-то огрызок, валявшийся на полу. «Его кто-то видел?» «Без понятия. Чего он хотел?» Айс не смотрела на меня, а складывала стопкой листы, после чего стала стряхивать с тумбы соринки. «А мне-то откуда знать?» «Он просто придурок. Не обращай на него внимания. Я поговорю с ним». Наконец она взглянула на меня. «Было бы хорошо. А то от его визитов и угроз меня подташнивает и хочется наделать глупостей». «Он что, угрожал тебе?» — серьезно спросила она. «Пытался. Сказал, что настанет день, когда я буду умолять его остановиться». «Он что, насильник? Или псих?» Я взглянула в глаза Айс. «Мне стоит его бояться, Айс?» «Нет, он не более чем эгоистичный придурок». Она встала, обняла меня и пригладила влажные волосы. «Он не посмеет. Просто пугает тебя, пытается сломать. Он всегда был таким. Думал, что займет место Брави и будет править скалами. А потом в нас проснулись силы, и все его мечты рухнули. 5 лет скитаний. Это было тяжело. Он озлобился, потерял все то хорошее, что в нем было. Но я верю, что все еще наладится». «На равнинах?» «Да», — как-то неуверенно ответила Айс. «Айс?» «Ничего. Понимаешь, он мой брат, и я хочу верить в лучшее». Айс вернулась к тумбе и взглянула наверх, словно хотела мысленно открыть окно и пустить в эту комнату свежий воздух. «Понимаю. Прости, что пришла к тебе». Я подошла и встала рядом с ней. «Перестань. Кому же еще ты могла пойти? И теперь не только я считаю его идиотом». Она скованно хихикнула. «И прости, что я вчера не пришла», — добавила она и приобняла меня. «Ничего. Расскажи лучше, что узнала. В библиотеке есть отдельный зал, где хранится информация о Кале и обо всех учениках. Айс начала водить пальцем по поверхности тумбы, словно рисовала карту. Но этот зал запирается на ключ, а он у управляющего утесом и по совместительству библиотекаря. Помнишь того старика, который приветствовал нас? Который еще отбор третьего этапа проводил? Да, это он и есть. Айс кивнула. Да ну! Я сама удивилась. Но, говорят, с ним шутки плохи. И он знает все, что происходит в Академии. От него ничего не укроется. Но мы-то пока не раскрыты, — скованно улыбнулась я. Значит, его лучше избегать. И как-то пробраться в тот зал и забрать свиток о Кале. Или хотя бы прочитать его. И еще одна моя находка. В одном из учебных центров утеса выращивают люции. Люции? Но зачем они здесь? Говорят, для занятий. Но это не самое странное. На утёсе живут несколько умов со скал, но они не ведут те самые занятия. Допустим, они выращивают люции. Но почему на утёсе, а не на скалах? Айс развела руками, а потом стала теребить свои волосы. А ты хоть раз видела, как выращивают люции? Как они это делают? Где? Айс мотнула головой, рассматривая кончики своих волос. Вот и я не видела. В топе люции использовались каждый день, но никто не выращивал их там. И предмет по люциям появился только с этого года. Видимо, как-то же надо объяснить присутствие умов на утёсе. Айс стала мерить комнату шагами, и это только сильнее нагнетало душную обстановку. Но им выделили закрытое помещение еще 3 года назад. И туда никого из учеников не пускают и по сей день. Мол, там хранятся сгустки энергии. Но в прошлом году пара ребят пробралась туда. Она остановилась и посмотрела на меня. И что? Они рассказали, что увидели там люции и какие-то приборы, но кто-то доложил командующим о проникновении. И тех учеников сослали на равнины под предлогом серьезного нарушения правил. Больше о них никто ничего не слышал. И я планирую разобраться, что здесь происходит. Айс стала прикусывать нижнюю губу. «Может, Кала тоже что-то узнала? Я сегодня встречаюсь с Гаем. Он общался с ней. Я нечаянно его разговор подслушала. Так что попробую подружиться и выяснить что-нибудь». «Что?» Я заметила, как Айс вся напряглась. «Я встречаюсь с наездником Кондора Гаем. Хочу...» «Не надо повторять, я тебя услышала», — гневно сказала она. «Тогда зачем спросила, что?» — передразнила ее я. Не поверила своим ушам. Айс схватилась одной рукой за мочку уха и потеребила ее, словно мы разговаривали на разных языках, и я без ее жеста этого не поняла бы. «С чего бы? Думаешь, я не могу общаться с наездником?» «С сыном Бравия», — поправила она раздраженно. Я уставилась на Айс. «Ты не знала, что Гай и есть его младший сын?» «Гай — сын Бравия?» — закричала я внутри себя. «Болотная нечисть, меня побери!» «Нет. Извини. Никогда не интересовалась семьей верховнокомандующего». «Вот ты темная, Дана. Ладно, в топе нет никакой связи с реальным миром. Но ты жила на южных скалах до 16 лет. Как можно не знать?» Айс развела руками и тряхнула ими перед моим лицом. «Я не из знатных. Мы домовладельцы, но все, что у нас было, заработано трудами отца. Он у меня строгий, и с детства нас с Калой приучали к труду, к тому, чтобы не ждать подарков судьбы, не искать себе женихов, а работать на благо нашего дома. Отец ни разу не возил нас на связующие вечера. Считал, что у нас нет времени на эти глупости. А потом, в 14, во мне проснулись силы. И следующие 2 года я только и думала о том, как скрыть энергию. Кала — единственная, кто знал обо всем. Мы жили в одной комнате, и ближе нее у меня никого и никогда не было. Я бы на все пошла ради сестры». Завелась я. Ей не понять. Она до 14 лет жила в роскоши. У нее было все: вечера у Бравия, знатные друзья. Она, наверное, даже не работала никогда, в отличие от меня. «Ты и пошла», — Айс пожала плечами и отвернулась. «Да». Молчание между нами затянулось. Оно повисло в этом спёртом воздухе. Но ни она, ни я не произносили ни слова. Я услышала, как Айс тяжело выдохнула, словно успокаивая себя, после чего повернулась и уже мягко сказала. «Будь аккуратна с Гаем. Не забывай, кто он». «Как такое забудешь теперь?» Айс пошла к двери, взялась за ручку, но не открывала, словно хотела сказать ещё что-то. А потом всё же потянула дверь на себя и выглянула на лестницу. Она вышла первая. Я молча следовала за ней. Она спустилась к коридору и выглянула. Потом резко сделала шаг назад, повернулась ко мне и жестом приказала спрятаться. Я быстро юркнула обратно. Услышала, как Айс с кем-то поздоровалась. Выждала несколько минут и только потом вновь посмотрела на лестницу. «Увидимся!» — одними губами прошептала Айс и быстро скрылась. А я пробралась в своё крыло. Оставалось немного времени до свободного часа, и я всё же сделала задание. Хлоя и Люма пытались выпытать у меня, почему из купальни я вернулась с раной на губе, куда-то сорвалась, а теперь веду себя ещё страннее, чем до этого. Но я не поддавалась, да и как рассказать им про брата Итана, который укусил меня, об Айс и Агае, которого я должна презирать, но чувствую к нему только симпатию. Когда я не смогла отбиваться от их натиска, то призналась, что познакомилась с Гаем, и мы собрались встретиться сегодня. «Тогда всё понятно», — сказала Хлоя, а Люма кивнула в знак согласия и с трепетом посмотрела на меня. «Он красавчик и сын Брави. В этом-то и проблема», — сказала я. «Ой, только не подкармливай свой комплекс неполноценности из-за того, кем был твой отец. Здесь вы на равных. Ну и что он красив, богат, знатен, да ещё и наездник?» Хлоя захихикала, но быстро взяла себя в руки и важно добавила. «Может, ты тоже будешь наездником Кондора, как и мечтаешь. Поэтому не думай ни о чём и иди к нему навстречу. У вас ещё полно времени. Я бы на твоём месте не растерялась». «Ты-то точно», — вставила Люма, а Хлоя неодобрительно посмотрела на неё. «Я бы захлебнулась, если бы он подплыл ко мне», — выдохнула Люма. Когда я подошла к обрыву, то сразу увидела высокую спортивную фигуру Гая. Широкие плечи были расслаблены, он стоял ко мне спиной и смотрел на океан. Я тихо приблизилась. «Привет», — сказал он, даже не оборачиваясь. «Ты почувствовал меня? Так нечестно». Он повернулся и посмотрел на меня. На его лице была мягкая улыбка. «Как ты? Что случилось?» — спросил он, взглянув на мою губу. «Прикусила». «Я не об этом. Твоя энергия бурлит в тебе. Она потемнела и стала вязкой. Что-то случилось. Вчера она была яркой, накалённой, но чистой». «Как ты чувствуешь такое?» Гай только пожал плечами. «То есть наша энергия меняется в зависимости от наших чувств?» «Именно». Я вдохнула солоноватый воздух и почувствовала дыхание ветра, которое оставлял на лице нежные лёгкие поцелуи, песчинки, бурлящие внизу воды. «Это влияет на что-то?» «Конечно», — ответил он и вновь улыбнулся. «Но давай не будем тратить время». «Почему? Это же так интересно. И я хочу узнать о таких, как мы, и о себе». «Узнаешь». Гай кивнул и тоже втянул в себя этот незабываемый запах океана, который не сравнится ни с чем другим. «Основы сил вам обязательно расскажут на занятиях», — сказал он, посмотрев на меня. «Сомневаюсь, что командующий расскажет нам такое». Я попыталась состроить самое милое личико на свете и вновь попросила. «Ну, пожалуйста». Гай засмеялся, и его смех слился с шумом разбивающихся о скалы волн, и это была завораживающая мелодия. «Ладно, я дам тебе один свиток, но о нём никому ни слова. Я нашёл его в закрытой библиотеке отца и забрал себе». «То есть украл?» Я сложила руки на груди и наигранно, укоризненно взглянула на него. «То есть взял на время. Мне тоже хотелось понять, кто я и на что способен. А свиток написал самый сильный энергик, который только рождался на скалах. Я готов дать тебе его почитать». «Правда?» Гай кивнул и прошелся рукой по своим волосам, с которыми играл ветер, раскидывая его кудряшки в разные стороны. «Спасибо», — я смущенно улыбнулась. «Это очень ценно для меня». «Но с возвратом». Он наставил на меня указательный палец, и я уверенно кивнула. «Мне его еще незаметно подсовывать обратно на полку». «Обещаю». «Тогда договорились». «Я даже не знала, что такие свитки существуют». «Когда-то энергики были в почете, да и все, кто обладал силой». Гай размял рукой шею, словно от этих слов она тут же затекла. «Ты это серьезно? «Да. Но потом историю переписали, а нас стали бояться, прятать и пытаться исправить». «Я не знала. Об этом нам точно не рассказывают на занятиях». Еще бы», — тихо засмеялся Гай. «Ну, у меня есть наставник и доступ к главной библиотеке скал, а еще к свиткам нашего рода, которые хранятся в крепости отца». «Точно, ты же сын самого Бравия», — на что Гай не ответил и быстро сменил тему. «У нас не так много времени», — сказал он. «Давай попробуем освободить тебя». «Какой план? Что я должна делать?» Я потерла ладони друг от друга. «Ты ничего. Только позволить мне». «Что?» — напряглась я. «Забрать у тебя энергию». Гай, словно извиняясь, сжал зубы. «Ты можешь забрать мою энергию?» — озадаченно спросила я. «Сейчас проверим». Гай шагнул ко мне, нежно взял в ладони мое лицо и прильнул к губам. Я почувствовала солоноватый вкус, будто сам океан слегка прикоснулся ко мне. Шум волн убаюкивал, а далекий крик чайки, как колокольчик, не давал погрузиться в пучину. Поцелуй был осторожный и трепетный, словно он боялся разрушить меня одним своим прикосновением. Он стоял так близко, а его энергия обволакивала нас, как плед. Я закрыла глаза и почувствовала его пульс и то, как он вбирает в себя воздух и отпускает его. С каждым вздохом он становился смелее и требовательнее. Наверное, нужно было отпрянуть, оттолкнуть его, но я сдалась. И как только стальное напряжение спало с меня, словно тяжелая накидка, я ощутила, как моя энергия стала перетекать в него. Она проходила через каждую крупицу моих губ и кожи лица, где прикасались его руки. Это чувство было странным и волнующим, словно меня баюкали на качелях, а вольный ветер играл с волосами. Я буквально чувствовала, как в воздухе растекся запах цветущей акации, а мое тело освобождалось от тяжелых пут. С каждой секундой мне становилось все легче и свободнее дышать. А Гай продолжал целовать меня, вбирая в себя энергию. Когда он прервал поцелуй, то я открыла глаза и увидела, что его кожу обволокло голубым светом. Я вгляделась в него. В зрачках отразилось смешение наших сил, и они больше не были карими. В них переливались оттенки от голубого до темно-синего. Он несколько раз моргнул и, чуть пошатываясь, отстранился. Выставил руки вперед и собрал между ладоней энергетический шар, внутри которого мерцала и бурлила энергия. Его мускулистые руки были напряжены. Скулы побелели. «Все хорошо?» — спросила я. Он кивнул, но продолжал наращивать шар, делать его плотнее. Мне даже казалось, что внутри бьются молнии, пытаясь прорвать невидимую оболочку. Голубые потоки бурлили все сильнее и хаотичнее. Гай закрыл глаза и начал двигать правой рукой, словно закручивал крышку. А потом развернулся, пошел к краю обрыва и со всей силы бросил сгусток вниз. Гай отступил от обрыва и осел на землю. Его лицо было напряженным, брови сошлись к переносице, а губы вытянуты в линию. Я тут же подбежала к нему и испуганно спросила. «Ты как?» «Все хорошо». Видимо, он заметил, что я не слишком ему поверила, поэтому добавил. Все прошло гладко. «Тогда что случилось?» «Ничего, правда. Нам пора. Скоро отбой. Давай поговорим в другой раз. Я просто устал и сам не до конца понимаю, что меня смутило. Приходи в воскресенье в библиотеку, я принесу тебе свиток, как и обещал, ладно?» Я кивнула. Он встал с земли и быстро отряхнулся, несмотря на меня. Я видела, что он не хочет больше говорить, но у меня были вопросы. О Кале. Я должна была использовать каждый шанс. Поэтому я решила перевести тему, показать себя очень любознательной и плавно перейти к тому, что меня больше всего интересовало. Мы медленно направились к академии. «А ты не боишься, что нас поймают?» — начала я. «Мы ведь пользовались силой». «Мы на обрыве. Уловители здесь не срабатывают. Не знаю, почему». Тоже задавался этим вопросом. «Но в прошлый раз ты пользовался силой на территории Академии». «А, это было слабое проявление. И есть несколько запрещенных приемов». Поймав мой взгляд, он все-таки пояснил. «Я умею скрывать использование силы. Но только если это что-то слабое, к примеру, шар света». «Научишь меня?» — спросила я и скованно улыбнулась. «Научу». «А ты всегда мечтал стать наездником?» «Ну и вопросы пошли», — Гай улыбнулся. «Я еще та заноза. Но если не хочешь отвечать...» — начала я, сделав театральный выдох. «Не переживай. Мне даже приятно, что ты интересуешься... мной». Гай направился к тропинке, и я последовала за ним. «Я уверена, тобой многие интересуются». «Да, как сыном Бравия, а не как наездником Кондора». Он быстро шел в сторону тренировочных залов, а мне так хотелось задержаться там, где были только мы, океан и ветер. «Мне плевать, кто твой отец. Надеюсь на взаимность», — шутливо ответила я. «Обещаю». «Спасибо. Ну так?» «Да, я думал об этом. Не то чтобы мечтал, но мне всегда хотелось попробовать летать. А ты? Хочешь быть наездником?» «Наверное». Я взглянула на группу учеников, которые стояли недалеко от здания и громко смеялись. «Вы классные, и вас боятся», — усмехнулась я. «Не нас. Скорее наших питомцев». И Гай подмигнул мне. «У вас много привилегий. И ответственности тоже хватает». Я попробовала замедлить шаг, но Гай не реагировал, и я вновь попробовала его нагнать. Атмосферы умиротворения и доверия между нами уже не было, но я не отступала. «Да, но вы как отдельный вид человека. Свои шутки, свои разговоры, свои обозначения. Я тут мыла в третьем зале стол». Гай озадаченно посмотрел на меня. «В общем, наказали меня, я чернила на подставку разлила. И не надо хихикать. Меня заставили отмыть весь ряд и стол командующего». «Стой!» — Гай замер. «Значит, это ты лазила по свиткам командующего, когда Майя заглянула в зал?» «Я не лазила, а мыла в шкафах», — возмутилась я. «Не верю», — засмеялся Гай, а я закрыла от него лицо ладонью, словно ширмой, чтобы он не заметил, как запылали мои щеки. Он остановился, я тоже. Гай постучал пальцем по моей руке, и только тогда я ее убрала. «Честно?» — я заморгала. «Ну, может, мне было скучно, и я взглянула, что они там пишут». Наконец сдалась я под его неотпускающим меня взглядом. «Все с тобой ясно, Аида». «Перестань!» — я чуть толкнула его. «Нашла что-то интересное?» — не унимался он, а мне это было только на руку. «Только какие-то непонятные сокращения, словно командующие придумали свой язык, чтобы никто, кроме них, не смог это разобрать. Каракули. Например». Он нахмурил брови, на которые упал непослушный завиток, подсвеченный фонарем. «Вот что такое НК, ПВ, МО? Какой-то набор букв». Гай засмеялся, а я вновь толкнула его в плечо. «Ну почему ты смеешься?» «Узнаешь, если станешь наездником». «Ну нет, не смей так со мной поступать», — возмутилась я. «Ладно, спасу тебя от мучений. Тебе, видимо, попался список наездников, потому что НК — это наездник Кондора, а НП — наездник пса. ПВ — полет выполнен, МО — маневр отработан. Все просто». «Ах, вот ты как!» Мы уже подошли к нашему крылу. Я остановилась и прищурилась, словно сканировала его взглядом. «А ЗНП и МПН Или МПЛ. Уже не помню. Прикинулась я, чтобы не вызывать подозрения. «Это ты знаешь?» Гай открыл передо мной дверь. «Ну, скажи». «Знаю». «А в каком свитке ты это видела?» Спросил он с подозрением. «Думаешь, я помню? Просто признайся, что в первый раз такое слышишь». Гай усмехнулся, но легкость общения уже испарилась. «ЗНП я не знаю. А вот МПН — это маршрут полета нарушен». «Маршрут полета? «Да». «Ну ладно, еще увидимся», — сказал Гай, когда мы поднялись на мой этаж. «Спасибо, что облегчил мне жизнь». «Дважды», — сказала я и открыла дверь в коридор. Мне хотелось продолжить свои расспросы, но это выглядело бы слишком странно. Я улыбнулась ему на прощание и пошла к своей комнате. Забралась на свою кровать и уставилась в потолок. Наездник Кондора. Кала была наездником Кондора. Младшая сестренка, пугливая и скромная, та, кого я всю жизнь защищала и оберегала. Даже не верится. Но если это так, то Гай прав. Она не могла сдаться без боя. И уж точно не стала бы сама прыгать с утёса. У нее было будущее. Только, может, она его не хотела? Нет. Кала никогда не была пессимисткой и не впадала в уныние. Это не про нее. Не верю. Даже думать не хочу. Факты. Мне нужно разложить факты. До ближайших скал не доплыть. Да и явных причин бежать с утёса я пока не нашла. Спрятаться тут негде. На пару дней можно, но не на месяцы. Уловители не зафиксировали никаких всплесков энергии, а Гай ничего не почувствовал, хотя уверен, что должен был. Отметки НК, МО и ПВ ничего не значат, только выполнение заданий наездникам. А с двумя обведенными в кружок нужно разобраться. Они проставлены незадолго до того, как сестра пропала. МПН — маршрут полета нарушен. Куда ты летала? И зачем? Можно ли выяснить, куда летала Кала? Или это знает только ее кондор, который не умеет говорить? Так, еще надо узнать, что такое ЗНП, и достать личный свиток Калы из библиотеки. И хорошо бы узнать, что произошло, когда Гай забирал мою энергию, да и как он вообще это сделал. Пок брал энергию из сгустка. Гай — у меня. Значит, я тоже могу брать энергию, хотя у меня у самой ее переизбыток. Зачем мне чужая? А если Гаю просто не понравился наш поцелуй? Это ужасно. А мне он понравился, и я бы не отказалась повторить. Наверное, он вспомнил, что я дочь рыбака, а он сын верховнокомандующего. Не стоило нам целоваться. Он прав. Тем более, как только я выясню, что произошло с сестрой, то постараюсь убраться отсюда. А он займет свое место на скалах, куда мне дороги нет. Я должна была оборвать общение с Гаем. Это было слишком рискованно. Хорошо, хоть он не узнал Итана и Айс. Или узнал? Нет. Тогда бы их уже схватили. И меня в придачу. Но Гай знал Калу. И он тоже считает, что она не могла пропасть. Он же говорил кому-то, что просил отца самого Бравия расследовать ее исчезновение. Значит, он может помочь мне узнать правду. Жаль, я не могу рассказать ему правду и в открытую попросить о помощи. Тут же меня накрыли мысли, и я представила, что произойдет, если Гай узнает, кто я. Если он поймет, что я обманывала его. Болотные бесы. Выругалась я вслух и уткнулась в подушку.